Монтень. Мишель де Монтень, французский писатель-гуманист, годы жизни 1533-1592. Мишель Монтень по отцовской линии происходил из богатой купеческой семьи Эйкемов, получившей дворянство и прибавившей к своей фамилии название замка Монтень. Этот замок в Перегоре, области провинции Гасконь, приобрел прадед Мишеля Монтеня. Отец Монтеня Пьер Эйкем был мэром города Бордо. Он интересовался литературой, писал стихи и прозу на латинском языке и оставил дневник, в котором запечатлел как различные события своего времени, так и личные переживания. Этот дневник мог оказать большое влияние на Мишеля Монтеня и подтолкнуть его к созданию своей знаменитой книги «Опыты». Отец уделял большое внимание воспитанию сына. 2 года ребенок прожил у кормилицы в деревне в простых, естественных условиях. После этого малыша начали обучать латинскому языку. Вместо зубрежки и наказаний за невыученные уроки Мишель был окружен людьми, которые разговаривали при нем только на латинском. В результате он выучил латинский язык как свой второй родной язык. Для обучения древнегреческому языку отец разработал специальные игры и упражнения. Но это не помогло. Монтень так и не овладел языком Гомера и Геродота. Отец старался создать особые условия для развития сына. Его даже будили звуками тихой, приятной музыки и ограждали от всего, что могло вызвать у него отрицательные эмоции. Это необычное воспитание продолжалось до 6 лет. Потом Мишеля отдали в коллеж в Бордо, считавшийся одним из лучших учебных заведений Франции того времени. Он продолжил изучение древних языков и играл в ученическом театре, исполнял главные роли в латинских трагедиях. В детстве Монтень был слабым, хрупким и мечтательным ребенком. В зрелые годы его здоровье укрепилось. Когда Монтенью исполнился 21 год, отец, став мэром Бордо, уступил ему свою должность советника парламента города Бордо. Парламент тогда был не избранным законодательным органом, а судебно-исполнительным учреждением, занимавшимся делами, связанными с городской жизнью. Монтень добросовестно относился к своим обязанностям и считал исполнение их делом чести. Ему приходилось выполнять важные поручения и часто бывать в Париже при королевском дворе. В первые годы службы он познакомился с Этьеном де ла Боэси, молодым поэтом и философом, приехавшим в Бордо после окончания юридического факультета из Орлеана. Они подружились и даже стали называть друг друга братьями. Ла Боэси сочинял стихи и уже был автором знаменитого впоследствии трактата «Рассуждение о добровольном рабстве». Он писал, что люди становятся рабами только тогда, когда сами соглашаются ими быть. Стоит же человеку только не захотеть быть рабом, стоит только суметь сказать слово «нет», и человек уже свободен. Ла Боэси заболел чумой. Монтень до последнего часа ухаживал за другом. После того, как он умер, Монтень опубликовал его стихи. Но печатать трактат не решился. Во Франции шла война между католиками и протестантами, и сдавать такой трактат было опасно. Позднее в одной из глав своих опытов он прославил свою дружбу с Ла Боэси, которая оказала огромное влияние на его творчество и миропонимание. Спустя некоторое время ушел из жизни и отец Монтеня. Монтень удалился от дел, уехал в свой замок. В башне замка он устроил себе кабинет и библиотеку. На потолке и стенах своего кабинета он приказал выгравировать цитаты из сочинений своих любимых философов и следующую надпись. В год 1571, в день своего рождения, Мишель Монтень, давно утомленный рабским пребыванием при дворе и общественными обязанностями, и находясь в расцвете сил, решил скрыться в объятия муз, покровительниц мудрости. Здесь, в спокойствии и безопасности, он решил провести остаток жизни, посвятив его свободе, покою и досугу. Результатом 9-летнего труда Монтеньи стали знаменитые «Опыты» или по-французски «Эссе». Это была необычная книга. Согласно одной из легенд, замысел ее пришел в голову Монтенья в тот момент, когда он однажды увидел, как художник расписывал стены монастыря замысловатой вязью орнамента. Монтень подумал, что таким же образом можно сплести в единое повествование свои размышления о жизни людей и природе. Он считал, что всякий человек отражает в себе с той или иной полнотой все человечество. Монтень выбрал себя как представителя человечества, чтобы изучить и описать все движения человеческой души. Опыты — причудливое переплетение мыслей и наблюдений автора обо всем на свете. О содержании этого сочинения можно судить по названию его глав. О праздности, о лжецах, о стойкости, о страхе, о том, что философствовать — это значит учиться умирать, об обычае носить одежду, о том, что мы смеемся и плачем от одного и того же, об уединении, рассуждения о Цицероне, о Демокрите и Гераклите, о запахах, о совести, о славе, о большом пальце руки, о трех истинно хороших женщинах, о хромых, об опыте. Сам Монтень сказал: «Содержание моей книги — я сам». Это в самом деле так, потому что все, о чем он писал, основывалось на его понимании, на его чувствах и размышлениях. До Монтенья философы только повторяли и описывали мысли древних мудрецов. Монтенья назвали первым французом, который решился думать сам и не побоялся сказать об этом в своей книге. Но это не значит, что Монтень создал какую-то новую философию. Он не повторял древних философов, но, опираясь на их размышления и проверяя эти размышления своими чувствами, пришел к тем же выводам. Монтень писал, что смысл жизни человека заключается в поисках счастья, а счастье заключается в соответствии своей природе. Своим девизом Монтень избрал слова Платона: «Делай свое дело и познай самого себя». Первая обязанность человека — сделать себя счастливым. Вторая — быть справедливым по отношению к другим людям, исполняя законы, сложившиеся в том человеческом сообществе, в котором ему приходится жить. Много мыслей высказал Монтень и о воспитании. Он считал, что главная задача состоит не в том, чтобы сделать из ребенка или юноши юриста или доктора, а в том, чтобы помочь ему стать человеком вообще, с развитым умом, твердой волей и благородным характером, научить его наслаждаться жизнью и мужественно переносить выпадающие на его долю лишения и невзгоды.